Древние источники называют Дарвас в одном ряду с Рушаном, Шугнаном, Бадахшаном, в числе центров горной промышленности Востока. Золота, видимо, было немало. Местная знать имела золотые чаши, кубки, браслеты. Одному иностранному правителю тохаристанцы преподнесли в дар золотые одежды. О том, как вели разведку и добывали золото, сохранилось мало свидетельств. Вооруженные кетменями тохаристанцы прорубали вертикальные, глубиной свыше 150 метров, и наклонные шахты. У стенки забоя разжигали костер. Огонь раскалял породу, ее обливали водой. Растрескиваясь, порода легко поддавалась отбивке. Руду поднимали на поверхность в корзинах или кожаных мешках, дробили, промывали. Сколько я не всматривался в местность, по которой мы проезжали на машине, следов древних выработок не было видно. Под Дарвазом мы провели свое опробование. Пробы были обнадеживающие. К нам приехали еще колымские ребята, с которыми я работал раньше. Мы установили гидроэлеваторы, и началась промывка. По делам я иногда бывал в Душанбе. В гостинице познакомился с Ниной Шацкой, актрисой Московского театра на Таганке, приехавшей на съемки фильма «Белый рояль». От нее я узнал, что Владимир Высоцкий никогда, оказывается, не сидел, как многие из нас думали, что у него театральное образование. Он много работает в театре и в кино. Видя жадный блеск в моих глазах, Нина добавила, что Володя сейчас на подъеме. В его новых песнях столько нежности и любви. Причиной тому роман с Мариной Влади. Эту русскую француженку смутно помнил по фильму «Колдунья», который в 50-е годы прошел по экранам Магадана. Кто бы мог тогда представить, что через 5 лет я познакомлюсь с Владимиром Высоцким, и с тех пор мы будем дружны 7 лет. Вместе в Москве, Ленинграде, на Кавказе, в Восточной Сибири. Что мои колымские рассказы отзовутся в его новых песнях, и он станет близким мне и моей семье человеком. Дела в Дарвазе шли хорошо, но что-то мешало мне. Расслабляющий ли юг тому причиной, или странные для меня местные обычаи, но очень скоро, бывая в конторах райцентра и столицы, я почувствовал атмосферу взаимоотношений людей для меня чуждую. Самый маленький начальник, держа под мышкой портфель, как атрибут персоны руководящей, никого не стесняясь, любую ситуацию мог использовать для личного обогащения. Как не похоже все это было на атмосферу, которой я привык на Колыме. Но последней точкой для меня в Таджикистане стала такая история. Приехав к начальнику золоторазведочного объединения Викдорове с важным вопросом, который требовал 30 минут внимания, я собирался в тот же день вернуться на прииск. Не проговорили мы и 10 минут, как на столе зазвонил телефон. Приняв в кресле вальяжную позу, начальник стал кого-то грубо отчитывать за то, как я понял, что для его начальника новой автомашины шили чехлы для сидений не тех расцветок, какие он любит. Глазами и жестами он приглашал меня посочувствовать свалившейся на него беде. На другом конце провода никак не могут взять в толк, что ему нравятся другие цвета. Истерика продолжалась, я засек время, 2 часа. В кабинетах колымских начальников можно было услышать и крики, и угрозы, но не по такому же поводу. Мне было не по себе. Пусть здесь живут как хотят, я никому не судья, а мне хочется дышать другим воздухом. Снова звоню в главзолото. «Да ты что, Вадим?» — удивился Березин. «Почему другое место? Геологи ошиблись в содержании?» «К ним нет претензий. С местными властями не складывается?» «Да нет, работать можно. Что же тогда?» Я не стал долго объяснять, но в моих словах начальник главзолота уловил твердую решимость перебраться куда угодно. «Прилетай в Москву, подумаем». Я улетал из Душанбе в Москву осенью. Стою на летном поле перед самолетом Ил-18. Рядом толкаются люди с деревянными чемоданами-ящиками, источающими сладкие запахи фруктов. Я отошел в сторону, пропуская нетерпеливых. Когда шагнул на ступеньку и протянул посадочный талон, служащая аэропорта преградила путь. «Все места уже заняты. Полетите завтра». Я попробовал объяснить, что у меня билет, но в ответ услышал: «Гражданин, вы задерживаете рейс, я вызову милицию». «Милиции с меня хватит». Я снял ногу со ступени трапа и полетел в Москву на следующий день. С тех пор крепко запомнил простую вещь: не толкай никого локтями, но и не позволяй никому оставлять тебя последним, иначе самолеты будут улетать без тебя. «Посмотри бассейн реки Бор-Салы», — говорили мне в главзолоте. «Там выявлены интересные россыпи, но много неясностей. Район труднодоступный, и у геологов есть спорные вопросы». В кабинете Березина на стене геологическая карта Союза. На ней пространство, которое предстоит разбудить. По словам специалистов, с кем я успел повстречаться, трудности разработки якутских месторождений очевидны. Тяжелый климат, неразвитая транспортная сеть, слабая энергетическая база. Республика связывает будущее со строительством Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Она пройдет по ее территории, где не только россыпи золота, но и залежи коксующихся углей, группа железорудных месторождений, доступных для добычи открытым способом –